Глава третья. Для себя бытие. Для себя бытие, качественное бытие, завершено. Оно бесконечное бытие. Бытие, которое составляет начало, лишено определений. Наличное бытие есть снятое бытие, но лишь непосредственно снятое. Оно таким образом содержит прежде всего лишь первое отрицание, которое само непосредственно. Бытие, правда, также сохранено, и в наличном бытии оба, бытие и отрицание, объединены в простое единство, но как раз поэтому они в себе еще не равны друг другу, и их единство еще не положено. Наличное бытие есть поэтому сфера различия дуализма, область конечности. Определенность есть определенность как таковая, некая относительная, а не абсолютная определенность. В для себя бытии различие между бытием и определенностью или отрицанием положено и уравнено. Качество и на бытие, граница, как и реальность в себе бытие, долженствование и так далее, суть несовершенное внедрение отрицания в бытие, в основании которых еще лежит различие между обоими. Но так как в конечности отрицание перешло в бесконечность, в положенное отрицание отрицания, то оно есть простое соотношение с собой, следовательно, в самом себе уравнение с бытием, абсолютная определенность. Для себя бытие есть, во-первых, непосредственно для себя сущее одно. Во-вторых, одно переходит во множество одних, в отталкивание, каковое и на бытие одного снимается в его идеальности. Это притяжение. В-третьих, оно есть взаимоопределение отталкивания и притяжения, в котором они погружаются в равновесие, и качество, доведшее себя в для себя бытии до кульминационной точки, переходит в количество. А. Для себя бытие как таковое. Выявилось общее понятие для себя бытия. Теперь дело идет только о том, чтобы доказать, что этому понятию соответствует представление, которое мы связываем с выражением для себя бытие, дабы мы были вправе употреблять его для обозначения указанного понятия. И, по-видимому, это так. Мы говорим, что нечто есть для себя, поскольку оно снимает и на бытие свое отношение и свою общность с иным, оттолкнуло их, абстрагировалось от них. Иное существует для него лишь как нечто снятое, как его момент. Для себя бытие состоит в таком выходе за предел, за свое инобытие, что оно, как это отрицание, есть бесконечное возвращение в себя. Сознание уже как таковое содержит в себе определение для себя бытия, так как оно представляет себе предмет, который оно ощущает, созерцает и так далее, то есть имеет его содержание внутри себя, которое таким образом дано как идеальное. В самом своем созерцании и вообще в своей переплетенности со своей отрицательностью, с иным, оно остается самим собой. Для себя бытие есть полемическое отрицательное отношение к ограничивающему иному и через это отрицание иного, рефлектированность в себе, хотя наряду с этим возвращением сознания в себя и идеальностью предмета еще сохранилась также и его реальность, так как его знают в то же время как некое внешнее наличное бытие. Сознание таким образом охватывает лишь явление, или иначе говоря, оно дуализм. С одной стороны, оно знает о некотором другом, внешнем для него предмете, а с другой есть для себя, имеет в себе этот предмет идеальным, находится не только при этом ином, а в нем находится даже при себе самом. Напротив, самосознание есть для себя бытие, как исполненное и положенное. Указанная выше сторона соотношения с некоторым иным, с внешним предметом устранена. Самосознание есть таким образом ближайший пример наличия бесконечности, правда, все еще абстрактной бесконечности, которая, однако, в то же время имеет совершенно другое конкретное определение, чем для себя бытие вообще, бесконечность которого еще всецело имеет лишь качественную определенность. А. Наличное бытие и для себя бытие. Для себя бытие есть, как мы уже указали, бесконечность, погрузившаяся в простое бытие. Оно наличное бытие, поскольку отрицательная природа бесконечности, которая есть отрицание отрицания, в положенной теперь форме непосредственности бытия, дана лишь как отрицание вообще, как простая качественная определенность. Но бытие в такой определенности, в которой оно есть наличное бытие, с самого начала также и отлично от самого для себя бытия, которое есть для себя бытие лишь постольку, поскольку его определенность есть указанное бесконечное. Однако наличное бытие есть в то же время момент самого для себя бытия, ибо последнее содержит, разумеется, и бытие, обремененное отрицанием. Так определенность, которая в наличном бытии как таковом есть некоторое иное и бытие для иного, повернута обратно в бесконечное единство для себя бытия, и момент наличного бытия имеется в для себя бытии как бытие для одного. Б. Бытие для одного. В этом моменте выражен тот способ, каким конечное существует в своем единстве с бесконечным, или, иначе говоря, как идеальное. Для себя бытие имеет отрицание не в самом себе, как некоторую определенность или границу, и значит также не как соотношение с некоторым другим, чем оно, наличным бытием. Обозначив этот момент как бытие для одного, следует сказать, что нет еще ничего, для чего бы он был. Еще нет того одного, момент которого он составлял бы. И в самом деле, такого рода одно еще не фиксировано в для себя бытии. Но для чего нечто, а здесь нет никакого нечто, было бы тем, что вообще должно было бы быть другой стороной, есть равным образом момент, есть само лишь бытие для одного, еще не есть одно. Следовательно, еще имеется неразличенность тех двух сторон, которые можно усмотреть в бытии для одного. Есть лишь одно бытие для иного, и так как есть лишь одно бытие для иного, то последнее есть также лишь бытие для одного. Оно лишь одна идеальность для того, для чего или в чем некоторое определение должно было бы существовать как момент и того, что должно было бы быть в нем моментом. Таким образом, для одного бытие и для себя бытие не составляют истинных определенностей в отношении друг друга. Поскольку мы принимаем на мгновение, что имеется различие и говорим здесь о некотором для себя сущем, то само для себя сущее, как снятость инобытия, соотносится с собой как со снятым иным, стало быть, есть для одного, оно соотносится в своем ином лишь с собой. Идеальное необходимо есть для одного, но оно не есть для иного. То одно, для которого оно есть лишь само же оно. Следовательно, я, дух вообще или Бог идеальны, потому что они бесконечны, но в своей идеальности они, как для себя сущие, не отличаются от того, что есть для одного, ибо иначе они были бы лишь непосредственными или, точнее, наличным бытием и бытием для иного, потому что то, что было бы для них, было бы не они сами, а некоторое иное, если бы им не был присущ момент бытия для одного. Поэтому Бог есть для себя, поскольку сам Он есть то, что есть для Него. Для себя бытие и для одного бытие – это, следовательно, не разные значения идеальности, а сущностные, неразделимые ее моменты. Примечание. Выражение «was für eines». Кажущееся сначала странным выражение немецкого языка при вопросе о качестве «was für ein din etwas sein» подчеркивает рассматриваемый здесь момент в его рефлексии внутрь себя. По своему происхождению это выражение идеалистично, так как оно не спрашивает, что есть эта вещь А для другой вещи Б, не спрашивает, что есть этот человек для другого человека, а спрашивает, что это за вещь, за человек, так что это бытие для одного возвратилось в то же время в самую эту вещь, в самого этого человека, и то, что есть, и то, для чего оно есть. Есть одно и то же. Тождество, каковым должна рассматриваться также и идеальность. Идеальность присуща прежде всего снятым определением, как отличным от того, в чем они сняты. Каковое можно брать напротив как реальное, но в таком случае идеальное оказывается опять одним из моментов, а реальное другим. Однако идеальность заключается в том, что оба определения одинаково суть только для одного и считаются лишь заодно, каковая одна идеальность, тем самым неразличима есть реальность. В этом смысле самосознание, дух, Бог, есть идеальное, как бесконечное соотношение, исключительно с собой. «Я» есть для «я», оба суть одно и то же. «Я» названо два раза, но каждая из этих двух есть лишь для одного идеально. Дух есть лишь для Духа, Бог лишь для Бога, и лишь это единство есть Бог, Бог как Дух. Но самосознание, как сознание, вступает в различие между собой и некоторым иным, или другими словами, между своей идеальностью, в которой оно есть, представляющее сознание, и своей реальностью, поскольку у его представления определенное содержание, которое имеет еще ту сторону, что его знают как неснятое отрицательное, как наличное бытие. Однако называть мысль, дух, Бога лишь идеальными значит исходить из той точки зрения, согласно которой конечное наличное бытие считается реальным, а идеальное или бытие для одного имеет только односторонний смысл. В одном из предыдущих примечаний мы указали принцип идеализма и сказали, что при рассмотрении той или иной философии важно знать прежде всего то, насколько последовательно она проводит этот принцип. О характере проведения указанного принципа в отношении той категории, которая нас сейчас занимает, можно сделать еще одно замечание. Проведение этого принципа зависит прежде всего от того, остается ли в данной философии самостоятельно существовать наряду с для себя бытием еще и конечное наличное бытие, а затем и от того, положен ли в бесконечном уже сам момент для одного отношение идеального к себе как к идеальному. Так бытие у элеатов или субстанции у Спинозы – это лишь абстрактное отрицание всякой определенности, причем в них самих идеальность не положена. У Спинозы, как мы об этом скажем ниже, бесконечность есть лишь абсолютное утверждение той или иной вещи и, следовательно, лишь неподвижное единство, субстанция, поэтому не доходит даже до определения для себя бытия и еще в меньшей мере до определения субъекта и духа. Идеализм благородного Мальбранша более развернут внутри себя. Он содержит следующие основные мысли: так как Бог заключает в себе все вечные истины, идеи и совершенство всех вещей, так что они принадлежат лишь Ему, то мы их видим только в Нем. Бог вызывает в нас наше ощущение предметов посредством действия, в котором нет ничего чувственного, причем мы воображаем себе, что получаем от предмета не только его идею, представляющую его сущность, но и ощущение его наличного бытия. Стало быть, не только вечные истины и идеи сущности вещей, но и их существование есть существование в Боге, идеальное, а не действительное существование, хотя, как наши предметы, они только для одного. Этот недостающий в спинозизме момент развернутого и конкретного идеализма имеется здесь налицо, так как абсолютная идеальность определена как знание. Как нечист и неглубок этот идеализм, все же указанные отношения отчасти содержат еще много неопределенного для мысли, отчасти же их содержание сразу оказывается совершенно конкретным. Грех и искупление и так далее сразу появляются в этой философии. Логическое определение бесконечности, которое должно было быть основой этого идеализма, не разработано самостоятельно, и таким образом этот возвышенный и наполненный идеализм есть, правда, продукт чистого спекулятивного духа, но еще не чистого спекулятивного мышления, единственно лишь дающего истинное обоснование. Лейбницевский идеализм находится в большей мере в рамках абстрактного понятия. Лейбницевская, представляющая сущность монада, в своем существе идеальна. Процесс представления – это некое для себя бытие, в котором определенности суть не границы и, следовательно, не наличное бытие, а лишь моменты. Процесс представления есть, правда, и некое более конкретное определение, но здесь оно не имеет никакого иного значения, кроме значения идеальности. Ибо и все вообще лишенное сознание есть у Лейбница то, что представляет, воспринимает. В этой системе и на бытие стало быть снято дух и тело или вообще монады, не иные друг для друга. Они не ограничивают друг друга, не воздействуют друг на друга. Здесь вообще отпадают все отношения, в основе которых лежит некое наличное бытие. Многообразие лишь идеальное и внутреннее. Монада остается в нем лишь соотнесенной с самой собой. Изменения развиваются внутри монады. Они не соотношение ее с другими. То, что согласно реальному определению берется нами как налично сущее соотношение монад друг с другом, есть независимое, лишь одновременное становление, заключенное в для себя бытии каждой из них. То обстоятельство, что существуют многие монады, что их, следовательно, определяют и, как иные, не касается самих монад. Это имеющее место в ней их рефлексия некоторого третьего. В самих себе они не иные по отношению друг к другу. Для себя бытие сохраняется без всякой примеси находящегося рядом наличного бытия. Но в этом состоит в то же время незавершенность этой системы. Монады – суть такие представляющие монады лишь в себе или в Боге, как монаде монад или же в системе. И на бытие также имеется, где бы оно ни находилось, в самом ли представлении, или как бы мы ни определяли то третье, которое рассматривает их как иные, как многие. Множественность их наличного бытия лишь исключена, и притом только на мгновение. Монады лишь путем абстрагирования положены как такие, которые суть не иные. Если некое третье полагает их и на бытие, то и некое третье снимает их и на бытие. Но все это движение, которое делает их идеальными, совершается вне их. Однако, так как нам могут напомнить о том, что это движение мысли само имеет место лишь внутри некоторой представляющей монады, то мы должны указать также на то, что как раз содержание такого мышления внутри самого себя, внешне себе. Переход от единства абсолютной идеальности монады-монад к категории абстрактного, лишенного соотношений множества наличного бытия совершается непосредственно, не путем постижения в понятии, совершается через представление о сотворении. И обратный переход от этого множества к тому единству совершается столь же абстрактно. Идеальность, процесс представления вообще, остается чем-то формальным, равно как формальным остается и тот процесс представления, который возвысил себя до сознания. Как в приведенном выше замечании Лейбница о магнитной игле, которая, если бы обладала сознанием, рассматривала бы свое направление к северу как некое определение своей свободы, сознание мыслится лишь как односторонняя форма, безразличная к своему определению и содержанию. Так и идеальность в монадах есть лишь форма, остающаяся внешней для множественности. Идеальность, согласно Лейбницу, имманентна им. Их природа состоит в процессе представления. Но способ их поведения есть, с одной стороны, их гармония, не имеющая места в их наличном бытии. Она поэтому предустановлена. С другой стороны, это их наличное бытие не понимается Лейбницем ни как бытие для иного, не далее как идеальность, а определено лишь как абстрактная множественность. Идеальность множественности и дальнейшее ее определение к гармонии не становятся имманентными самой этой множественности и не принадлежат ей самой. Другого рода идеализм, как, например, кантовский и фихтевский, не выходит за пределы долженствования или бесконечного прогресса и застревает в дуализме наличного бытия и для себя бытия. Правда, в этих системах вещь в себе или бесконечный импульс вступают непосредственно в «я» и становятся лишь неким «для я», однако этот импульс исходит от некоего свободного инобытия, которое вечно как отрицательное в себе бытие. Поэтому в такого рода идеализме «я» определяется, правда, как идеальное, как для себя сущее, как бесконечное соотношение с собой, однако для одного бытие не дошло до исчезновения того потустороннего или направления в потустороннее. С. Одно. Эйнс. Для себя бытие есть простое единство самого себя и своего момента, бытия для одного. Имеется лишь одно определение, свойственное снятию соотношения с самим собой. Моменты для себя бытия погрузились в неразличимость, которая есть непосредственность или бытие, но непосредственность, основанная на отрицании, положенном как ее определение. Для себя бытие есть таким образом для себя сущее, и ввиду того, что в этой непосредственности исчезает его внутреннее значение, оно совершенно абстрактная граница самого себя одно. Можно здесь заранее обратить внимание на трудность, которая заключается в последующем изложении развития одного и на причину этой трудности. Моменты, составляющие понятие одного, как для себя бытия, в нем разъединяются. Эти моменты таковы. Первое – отрицание вообще. Второе – два отрицания. Третье – стало быть, отрицание двух, которые суть одно и то же. И четвертое – которые совершенно противоположны. Пятое – соотношение с собой, тождество как таковое. Шестое – отрицательное соотношение и, тем не менее, с самим собой. Эти моменты разъединяются здесь от того, что в «для себя бытии», как «для себя сущим», привходит форма непосредственности бытия. Благодаря этой непосредственности каждый момент полагается как особое, сущее определение. И тем не менее, они также нераздельны. Приходится, следовательно, высказывать о каждом определении и противоположное ему. Это-то противоречие при абстрактном свойстве моментов и составляет указанную трудность. Б. Одно и многое. Одно есть простое соотношение для себя бытия с самим собой, соотношение, в котором моменты этого для себя бытия совпали и в котором для себя бытие имеет поэтому форму непосредственности, а его моменты становятся налично сущими. Как соотношение отрицательного с собой, одно есть процесс определения, а как соотношение с собой, оно бесконечное словоопределение. Но ввиду теперешней непосредственности эти различия уже не положены лишь как моменты одного и того же самоопределения, а положены также как сущие. Идеальность для себя бытия, как целокупность, превращается таким образом, во-первых, в реальность, и притом в самую прочную, самую абстрактную реальность, как одно. В одном для себя бытие есть положенное единство бытия и наличного бытия, как абсолютное соединение соотношения с иным и соотношение с собой. Но кроме того, появляется и определенность бытия в противоположность определению бесконечного отрицания. В противоположность самоопределению, так что то, что одно есть в себе, оно есть теперь только в самом себе, и, стало быть, отрицательное есть отличное от него иное. То, что обнаруживает себя имеющимся как отличное от него, есть его собственное самоопределение, его единство с собой, взятое как отличное от него, низведено до соотношения, и как отрицательное единство, оно отрицание самого себя как иного, исключение одного как иного из себя из одного. А. Одно в самом себе. Одно вообще есть в самом себе. Это его бытие, не наличное бытие. Неопределенность как соотношение с иным, не свойство. Оно состоявшееся отрицание этого круга категорий. Одно, следовательно, не способно становиться иным. Оно неизменно. Оно неопределенно, однако уже не так, как бытие. Его неопределенность – это определенность, которая есть соотношение с самим собой, абсолютная определенность, положенная внутри себя бытие. Как то, что по своему понятию есть соотносящееся с собой отрицание, оно имеет различие внутри себя, имеет некоторое направление вовне, от себя к иному, направление, которое, однако, непосредственно обращено назад и возвратилось в себя, так как, согласно этому моменту самоопределения, нет никакого иного, к которому оно устремлялось бы. В этой простой непосредственности исчезло опосредствование наличного бытия и самой идеальности, исчезли, стало быть, всякие различия и всякое многообразие. В нем нет ничего. Это ничто. Абстракция соотношения с самим собой отлично здесь от самого внутри себя бытия. Оно положенное ничто, так как это внутри себя бытие уже не простота данного нечто, а имеет определением то, что оно как опосредствование конкретно. Ничто как абстрактное, хотя и тождественно с одним, однако отличается от его определения. Это ничто, положенное таким образом, как находящееся в одном, есть ничто, как пустота. Пустота, таким образом, есть качество одного в его непосредственности. Б. Одно и пустота. Одно – это пустота, как абстрактное соотношение отрицания с самим собой. Но от простой непосредственности, от бытия одного, которое также утвердительно, пустота как ничто отличается совершенно, а так как они находятся в одном соотношении, а именно в соотношении самого одного, то их различие положено. Но, отличаясь от сущего, ничто, как пустота, находится вне сущего одного. Для себя бытие, определяя себя таким образом, как одно и пустоту, вновь достигло некоторого наличного бытия. Одно и пустота имеют своей общей простой почвой отрицательное соотношение с собой. Моменты для себя бытия оставляют это единство, становятся внешними себе, так как через простое единство моментов приходит определение бытия, то это единство низводит само себя до одной стороны и, стало быть, до наличного бытия. И тем самым его другое определение, отрицание вообще, также противопоставляется как наличное бытие самого ничто, как пустота. Примечание. Атомистика. В этой форме наличного бытия одно есть та ступень категории, которую мы встречаем у древних как атомистический принцип, согласно которому сущность вещей составляет атом и пустота. Абстракция, созревшая до этой формы, достигла большей определенности, чем бытие Парменида и становление Гераклита. Насколько высоко ставит себя эта абстракция, делая эту простую определенность одного и пустоты принципом всех вещей, сводя бесконечное многообразие мира к этой простой противоположности и отваживаясь познать и объяснить это многообразие из нее настолько же легко для представляющего рефлектирование представлять себе вот здесь атомы, а рядом пустоту. Неудивительно поэтому, что атомистический принцип сохранялся во все времена, такое же тривиальное и внешнее отношение сочетания, которое должно еще прибавиться, чтобы была достигнута видимость чего-то конкретного и некоторого многообразия, столь же популярно, как и сами атомы и пустота. Одно и пустота – суть для себя бытие, наивысшее качественное внутри себя бытие, опустившееся до полной внешности. Непосредственность или бытие одного, ввиду того, что оно отрицание всякого инобытия, положено так, чтобы не быть уже определимым и изменчивым. Для его абсолютной неподатливости всякое определение, многообразие, всякая связь остается, следовательно, всецело внешним соотношением. У тех мыслителей, которые впервые выдвинули атомистический принцип, он, однако, не остался чем-то внешним, а имел помимо своей абстрактности еще и некоторое спекулятивное определение, заключающееся в том, что пустота была признана источником движения, что представляет собой совершенно другое отношение между атомами и пустотой, чем одна лишь рядоположность этих двух определений и их безразличие друг к другу. Утверждение, что пустота – источник движения, имеет не тот незначительный смысл, что нечто может двинуться лишь в пустоту, а не в уже наполненное пространство, так как в последнем она уже не находила бы свободного для себя места. В этом понимании пустота была бы лишь предпосылкой или условием, а не основанием движения, равно как и само движение предполагается при этом имеющимся налицо и забывается существенное его основание. Воззрение, согласно которому пустота составляет основание движения заключает в себе ту более глубокую мысль, что в отрицательном вообще находится основание становления, беспокойство самодвижения. В этом смысле, однако, отрицательное следует понимать как истинную отрицательность бесконечного. Пустота есть основание движения лишь как отрицательное соотношение одного со своим отрицательным, с одним, то есть самим собой, которое, однако, положено как налично сущее. В остальном же дальнейшие определения древних относительно формы атомов, их положение, направление их движения довольно произвольны и поверхностны. При этом они находятся в прямом противоречии с основным определением атомов. От атомов принципа крайней внешности и тем самым от крайнего отсутствия понятия страдает физика в учении о молекулах, частицах, равно как и та наука о государстве, которая исходит из единичной воли индивидов. С. Многие одни. Отталкивание. Одно и пустота составляют для себя бытие в его ближайшем наличном бытии. Каждый из этих моментов имеет своим определением отрицание и в то же время положен как некоторое наличное бытие. Со стороны отрицания одно и пустота – суть соотношения отрицания с отрицанием как соотношение некоторого иного со своим иным. Одно есть отрицание в определении бытия, пустота – отрицание в определении небытия. Но одно по своему существу есть лишь соотношение с собой как соотносящее отрицание, то есть оно само есть то, чем пустота должна быть вне его. Но оба положены так же, как утвердительное наличное бытие. Одно как для себя бытие, как таковое, другое как неопределенное наличное бытие вообще, причем оба соотносятся друг с другом, как с некоторым другим наличным бытием. Для себя бытие одного по своему существу есть, однако, идеальность наличного бытия и иного. Оно соотносится не с иным, а лишь с собой. Но так как для себя бытие фиксировано как одно, как для себя сущее, как непосредственно наличное, то его отрицательное соотношение с собой есть в то же время соотношение с некоторым сущим. Но это соотношение также и отрицательно, поэтому то, с чем для себя бытие соотносится, остается определенным как некоторое наличное бытие и некоторое иное, как сущностное соотношение с самим собой. Иное есть не неопределенное отрицание как пустота, а есть равным образом одно, тем самым одно есть становление многими одними. Но, собственно говоря, это не становление, так как становление есть переход бытия в ничто. Одно же становится лишь одним. Одно соотнесенное содержит отрицательное как соотношение и потому имеет это отрицательное в самом себе. Вместо становления здесь, следовательно, имеется, во-первых, собственное имманентное соотношение одного, и, во-вторых, поскольку это соотношение отрицательное, а одно есть в то же время сущее, постольку одно отталкивает само себя от себя. Отрицательное соотношение одного с собой есть, следовательно, отталкивание. Однако это отталкивание, как полагание многих одних через само одно, есть собственный выход одного вовне себя, но выход к чему-то такому вне его, что само есть лишь одно. Это отталкивание по понятию, в себе сущее отталкивание. Второй вид отталкивания отличен от этого и есть прежде всего мнящееся представлению внешней рефлексии отталкивание не как порождение многих одних, а лишь как взаимное недопускание предположенных уже имеющихся одних. Следует затем посмотреть, каким образом первое в себе сущее отталкивание определяет себя ко второму внешнему. Прежде всего следует установить, какими определениями обладают многие одни как таковые. Становление многими или продуцирование многих непосредственно исчезает как полагаемость. Продуцированные суть одни не для иного, а соотносятся бесконечно с самими собой. Одно отталкивает от себя лишь само себя, оно, следовательно, не становится, а уже есть. То, что представляется как оттолкнутое, также есть некоторое одно, некоторое сущее. Отталкивать и быть отталкиваемым – это присуще обоим одинаково и не составляет никакого различия между ними. Одни, таким образом, суть, предположенные в отношении друг друга, положенные отталкиванием одного от самого себя, пред значит положенные как неположенные. Их положенность снята, они сущи в отношении друг друга, как соотносящиеся лишь с собой. Множественность обнаруживается таким образом не как некое инобытие, и как некое совершенно внешнее одному определение. Одно, отталкивая само себя, остается соотношением с собой, как и то одно, которое с самого начала принимается за отталкиваемое. Что одни суть другие в отношении друг друга, что они объединены в такой определенности, как множественность, не касается, стало быть, одних. Если бы множественность была соотношением самих одних друг с другом, то они взаимно ограничивали бы себя и имели бы в себе утвердительно некоторое бытие для иного. В том виде, как оно здесь положено, их соотношение, которое они имеют благодаря своему сущему в себе единству, определено как отсутствие всякого соотношения. С другой стороны, оно – положенная ранее пустота. Пустота есть их граница, но граница внешняя им, в которой они не должны быть друг для друга. Граница есть то, в чем ограничиваемые в той же мере суть, в какой и не суть. Но пустота определена как чистое небытие, и лишь это небытие составляет их границу. Отталкивание одного от самого себя есть раскрытие того, что одно есть в себе, но бесконечность, как развернутая, есть здесь вышедшая вовне себя бесконечность. Она вышла вовне себя через непосредственность бесконечного через одно. Она в такой же мере простое соотнесение одного с одним, как и наоборот, абсолютное отсутствие соотношений одного. Она есть первое, если исходить из простого утвердительного соотношения одного с собой. Она есть последнее, если исходить из того же соотношения, как отрицательного. Иначе говоря, множественность одного есть собственное полагание одного. Одно есть не что иное, как отрицательное соотношение одного с собой. И это соотношение, стало быть, само одно есть многие одни. Но точно так же множественность всецело внешняя одному, ибо одно и есть снятие инобытия, отталкивание есть его соотношение с собой и простое равенство с самим собой. Множественность одних есть бесконечность, как беспристрастно порождающее себя противоречие. Примечание. Лейбницовская монада. Мы упомянули выше о лейбницовском идеализме. Здесь можно присовокупить, что этот идеализм, исходя из учения о представляющей монаде, которая определена как для себя сущая, дошел лишь до только что рассмотренного нами отталкивания и притом лишь до множественности как таковой, в которой каждое одно есть лишь для себя, безразлично к наличному бытию, и для себя бытию иных или, иначе говоря, иных вообще нет для одного. Монада есть для себя весь замкнутый мир. Она не нуждается в других монадах. Но это внутреннее многообразие, которым она обладает в своем представлении, ничего не меняет в ее определении «быть для себя». Лейбницовский идеализм понимает множественность непосредственно как нечто данное и не постигает ее как некое отталкивание монады. Для него поэтому множественность имеется лишь со стороны ее абстрактной внешности. У атомистики нет понятия идеальности. Она понимает одно не как нечто такое, что содержит внутри самого себя оба момента. Момент для себя бытия и момент для него бытия. Понимает его, стало быть, не как идеальное, а лишь как просто, чисто для себя сущее. Но она идет дальше одной лишь безразличной множественности. Атомы приобретают дальнейшее определение в отношении друг друга, хотя это происходит, собственно говоря, непоследовательно, между тем, как напротив, в указанной безразличной независимости монад, множественность остается неподвижным основным определением, так что их соотношение имеет место лишь в монаде монад или в рассматривающем их философе. С. Отталкивание и притяжение. А. Исключение одного. Многие одни суть сущие. Их наличное бытие или соотношение друг с другом есть не соотношение, оно им внешне. Это абстрактная пустота. Но они сами суть – это отрицательное соотношение с собой лишь как соотношение с сущими иными. Это вскрытое выше противоречие, бесконечность, положенная в непосредственность бытия. Тем самым отталкивание непосредственно находит в наличии то, что им отталкивается. В этом определении оно исключает. Одно отталкивает от себя только непорожденные им, неположенные им многие одни. Это отталкивание взаимное или всестороннее относительно. Оно ограничено бытием одних. Множественность есть прежде всего неположенное и на бытие. Граница есть лишь пустота, лишь то, в чем нет одних. Но они суть также и в границе. Они суть в пустоте, или, иначе говоря, их отталкивание есть их общее соотношение. Это взаимное отталкивание есть положенное на личное бытие многих одних. Оно не есть их для себя бытие, по которому они различались бы, как многие, лишь в некотором третьем, а есть их собственное, сохраняющее их различие. Они отрицают друг друга, полагают одно другое, как такие, которые суть лишь для одного. Но в то же время они и отрицают, что они лишь для одного. Они отталкивают эту свою идеальность и существуют. Таким образом, разъединены те моменты, которые в идеальности полностью соединены. Одно есть в своем для себя бытии и для одного, но это одно, для которого оно есть само же оно. Его развлечение от себя непосредственно снято. Но во множественности развлеченное одно обладает неким бытием. Бытие для одного, как оно определено в исключении, есть поэтому некоторое бытие для иного. Таким образом, каждое из них отталкивается некоторым иным, снимается им и превращается в такое одно, которое есть не для себя, а для одного, а именно другое одно. Для себя бытие многих одних оказывается поэтому их самосохранением, благодаря опосредствованию их взаимного отталкивания, в котором они снимают одно другое и полагают другие, как только бытие для иного. Но в то же время самосохранение состоит в том, чтобы отталкивать эту идеальность и полагать одни так, чтобы они не были для некоторого иным. Но это самосохранение одних через их отрицательное соотношение друг с другом есть скорее их разложение. Одни не только суть, но и сохраняют себя, исключая друг друга. Во-первых, то, благодаря чему они должны были бы иметь прочную опору их различия, защищающую их от того, чтобы стать отрицаемыми, есть их бытие, а именно их в себе бытие, противостоящее их соотношению с иным. Это в себе бытие состоит в том, что они одни. Но все суть одно. Вместо того, чтобы иметь в своем себе бытии твердую точку, на которую опиралось бы их различие, они оказываются в нем одним и тем же. Во-вторых, их наличное бытие и их взаимоотношения, то есть их полагание самих себя как одних, есть взаимное отрицание. Но это равным образом есть одно и то же определение всех, которым они, следовательно, полагают себя скорее как тождественные, так же, как благодаря тому, что они суть в себе одно и то же, их идеальность, долженствующая быть, положены иными. Есть их собственная идеальность, которую они, стало быть, так же мало отталкивают. Таким образом, по своему бытию и полаганию, они лишь одно утвердительное единство. Это рассмотрение одних, приводящее к заключению, что они по обоим своим определениям, и поскольку они суть, и поскольку они соотносятся друг с другом, оказываются лишь одним и тем же и неразличимыми, есть наше сопоставление. Но следует также посмотреть, что в их соотношении положено в них же самих. Они суть, это предположено в указанном соотношении, и они суть лишь постольку, поскольку они отрицают друг друга и в то же время не допускают к самим себе этой своей идеальности, своей отрицаемости, то есть отрицают взаимное отрицание. Но они суть лишь постольку, поскольку они отрицают. Таким образом, когда отрицается это их отрицание, отрицается также и их бытие. Правда, ввиду того, что они суть, они этим отрицанием не отрицались бы. Оно для них лишь нечто внешнее. Это отрицание иного отскакивает от них и задевает, коснувшись их, лишь их поверхность. Однако только благодаря отрицанию иных они возвращаются в самих себя. Они даны лишь как это опосредствование. Это их возвращение, есть их самосохранение и их для себя бытие. Так как их отрицание не осуществляется из-за противодействия, которые оказывают сущие как таковые или как отрицающие, то они не возвращаются в себя, не сохраняют себя и не суть. Выше мы уже выяснили, что одни суть одно и то же, каждая из них есть так же одно, как и иное. Это не только наше соотнесение, внешнее сведение вместе, а само отталкивание есть соотнесение. Одно, исключающее одни, соотносит само себя с ними, с одними, то есть с самим собой. Отрицательное отношение одних друг к другу есть, следовательно, лишь некое слияние с собой. Это тождество, в которое переходит их отталкивание, есть снятие их разницы и внешности, которую они, как исключающие, должны были скорее удержать по отношению друг к другу. Это полагание себя в одно многих одних есть притяжение. Примечание. Положение о единстве одного и многого. Самостоятельность, доведенная до такой крайности, как для себя сущее одно, есть абстрактная формальная самостоятельность, сама себя разрушающая. Это величайшее, упорнейшее заблуждение, принимающее себя за высшую истину. В своих более конкретных формах она выступает как абстрактная свобода, как чистое «я», а затем еще как зло. Эта свобода, столь ошибочно полагающая свою сущность в этой абстракции и льстящая себя мыслью, будто оставаясь самой собой, она обретает себя в чистом виде, говоря определеннее. Эта самостоятельность есть заблуждение. На то, что составляет ее сущность, смотрят как на отрицательное и относятся к нему как к отрицательному. Эта самостоятельность, таким образом, есть отрицательное отношение к самой себе, которое, желая обрести собственное бытие, разрушает его, и это его действование есть лишь проявление ничтожности этого действования. Примирение заключается в признании, что то, против чего направлено отрицательное отношение, есть скорее его сущность, заключается лишь в отказе от отрицательности своего для себя бытия, вместо того, чтобы крепко держаться за него. Древнее изречение гласит, что одно есть многое, и в особенности, что многое есть одно. По поводу этого изречения мы должны повторить сделанное выше замечание, что истина одного и многого, выраженная в предложениях, выступает в неадекватной форме, что эту истину нужно понимать и выражать лишь как становление, как процесс отталкивания и притяжения, а не как бытие, положенное в предложении как покоящееся единство. Выше мы упомянули и напомнили о диалектике Платона в Пармениде относительно выведения многого из одного, а именно из предложения «одно есть». Внутренняя диалектика понятия была нами указана. Всего легче понимать диалектику положения о том, что многое есть одно, как внешнюю рефлексию, и она вправе быть здесь внешней, поскольку и предмет «многие есть то, что внешне друг другу». Это сравнение многих между собой сразу приводит к выводу, что одно всецело определено лишь как другое. Каждое есть одно, каждое есть одно из многих, исключает иные. Так что они всецело суть лишь одно и то же. Безусловно, имеется налицо лишь одно определение. Это факт, и дело идет лишь о том, чтобы понять этот простой факт. Рассудок упрямо противится этому пониманию лишь потому, что он мнит, и притом правильно, также и различие. Но различие не исчезает из-за указанного факта, как несомненно то, что этот факт не перестает существовать, несмотря на различие. Можно было бы, следовательно, в связи с простым пониманием факта различия, некоторым образом утешить рассудок, указав ему, что и различие появится вновь. Б. Единое одно притяжение. Отталкивание – это прежде всего саморасщепление одного на многие, отрицательное отношение которых бессильно, так как они предполагают друг друга как сущие. Оно лишь долженствование идеальности. Реализуется же идеальность в притяжении. Отталкивание переходит в притяжение, многие одни – в единое одно. То и другое, отталкивание и притяжение, с самого начала различаются, первое как реальность одних, второе как их положенная идеальность. Притяжение так соотносится с отталкиванием, что имеет его своей предпосылкой. Отталкивание доставляет материю для притяжения. Если бы не было никаких одних, то нечего было бы притягивать. Представление о непрерывном притяжении, о непрерывном потреблении одних предполагает столь же непрерывное порождение одних. Чувственное представление о пространственном притяжении допускает поток притягиваемых одних. Вместо атомов, исчезающих в притягивающей точке, выступает из пустоты другое множество атомов, и это, если угодно, продолжается до бесконечности. Если бы притяжение было завершено, то есть если бы представили себе, что многие приведены в точку единого одного, то имелось бы лишь некое инертное одно, уже не было бы более притяжения. Налично сущая в притяжении идеальность заключает в себе еще и определение отрицания самой себя, те многие одни, соотношение с которыми она составляет, и притяжение неотделимо от отталкивания. Прежде всего, притяжение одинаково присуще каждому из многих непосредственно имеющихся одних. Ни одно из них не имеет преимущества перед другим, иначе имелось бы равновесие в притяжении, собственно говоря, равновесие самих же притяжения и отталкивания и инертный покой, лишенный налично сущей идеальности. Но здесь не может быть и речи о преимуществе одного такого одного перед другим, что предполагало бы некоторое определенное различие между ними. Скорее, притяжение есть полагание имеющейся неразличимости одних. Только само притяжение есть полагание некоего одного, отличного от других. Они лишь непосредственные одни, долженствующие сохранять себя через отталкивание. А через их положенное отрицание возникает одно притяжение, каковое одно определено поэтому как опосредствованное, как одно, положенное как одно. Первые одни, как непосредственные, не возвращаются в своей идеальности обратно в себя, а имеют ее в некотором другом. Но единое одно есть реализованное, положенное в одном идеальность. Оно притягивает через посредство отталкивания. Оно содержит это опосредствование внутри самого себя как свое определение. Оно, таким образом, не поглощает в себя притягиваемых одних как в некоторую точку, то есть оно не снимает их абстрактно. Так как оно содержит в своем определении отталкивание, то последнее в то же время сохраняет в нем одни, как многие. Оно через свое притяжение ставит, так сказать, нечто перед собой, приобретает некоторый объем или наполнение. В нем таким образом имеется вообще единство отталкивания и притяжения. Е. Соотношение отталкивания и притяжения. Различие между одним и многими определилось как различие их соотношения, разложенного на два соотношения, на отталкивание и притяжение, каждое из которых сначала находится самостоятельно вне другого, но так, что они по своему существу связаны между собой. Их еще неопределенное единство – должно получить более определенные очертания. Отталкивание как основное определение одного выступает первым и непосредственным, так же, как и его одни, хотя и порожденные им, но в то же время как непосредственно положенные, и тем самым оно выступает как безразличное к притяжению, которое приводит к нему внешне как к такому предположенному. Напротив, притяжение не предполагается отталкиванием, так что к полаганию его и его бытию первое не должно быть причастно, то есть отталкивание не есть уже в самом себе отрицание самого себя. Одни уже не представляют собой подвергшиеся в самих себе отрицанию. Таким образом, мы имеем отталкивание абстрактно само по себе, равно как и притяжение выступает по отношению к одним, как сущим в качестве некоторого непосредственного наличного бытия и привходит к ним спонтанно, как некоторое иное. Если мы в соответствии с этим так возьмем лишь отталкивание само по себе, то оно будет рассеянием многих одних в неопределенность, находящуюся вне сферы самого отталкивания, ибо оно состоит в отрицании соотношения многих одних друг с другом. Отсутствие соотношения есть его взятого абстрактно определение. Но отталкивание не есть только пустота. Одни, как не имеющие соотношений, не отталкивают, не исключают, что составляет их определение. Отталкивание по своему существу есть хотя и отрицательное, но все же соотношение. Взаимное недопускание и избегание не есть избавление от того, что не допускается и чего избегают. Исключающее находится еще в связи с тем, что из него исключается. Но этот момент соотношения есть притяжение, следовательно, притяжение в самом отталкивании. Оно отрицание того абстрактного отталкивания, при котором одни были бы лишь соотносящимися с собой сущими, а не исключающими. Но поскольку исходным пунктом было отталкивание налично сущих одних, и стало быть, притяжение также положено как внешне приближающееся к нему, то при всей их нераздельности они все же еще отделены друг от друга, как разные определения. Однако оказалось, что не только отталкивание предполагается притяжением, но что имеет место и обратное соотношение отталкивания с притяжением, и первое точно так же предполагает второе. Согласно этому определению, они нераздельны, и в то же время каждое из них определено по отношению к другому как долженствование и предел. Их долженствование есть их абстрактная определенность как сущих в себе, которая, однако, тем самым совершенно удаляется от себя и соотносится с другой определенностью, и таким образом каждое из них дано через посредство другого как другого. Их самостоятельность состоит в том, что в этом опосредствовании они положены друг для друга как другой процесс определения. Отталкивание как полагание многих, притяжение как полагание одного. Оно же и как отрицание многих, а отталкивание как отрицание их идеальности в одном состоят в том, что и притяжение есть притяжение лишь посредством отталкивания, а отталкивание есть отталкивание лишь посредством притяжения. При более же внимательном рассмотрении оказывается, что в этом процессе определения опосредствование с собой через иное на самом деле скорее отрицается, и каждое из этих определений есть опосредствование себя с самим собой, что приводит их обратно к единству их понятия. Во-первых, то, что каждое предполагает само себя, соотносится в своей предпосылке лишь с собой. Это уже имеется в состоянии еще только относительных отталкивания и притяжения. Относительное отталкивание есть взаимное недопускание имеющихся налицо многих одних, которые, как предполагают, застают друг друга как непосредственные. Но что имеются многие одни, в этом ведь и состоит само отталкивание. Предпосылка, которую оно будто бы имеет, есть лишь его собственное полагание. Далее, определение бытия, которое будто бы присуще одним сверх того, что они положены, определение, благодаря которому они оказались бы предшествующими, также принадлежит отталкиванию. Отталкивание есть то, благодаря чему одни проявляют и сохраняют себя как одни, то, благодаря чему они существуют как таковые. Само отталкивание и есть их бытие. Оно таким образом не нечто относительное к некоторому другому наличному бытию, а относится всецело лишь к самому себе. Притяжение есть полагание одного как такового, реального одного, в отношении которого многие в своем наличном бытии определяются как лишь идеальные и исчезающие. Таким образом, притяжение сразу же предполагает само себя, а именно предполагает себя в том определении других одних, согласно которому они идеальны. Другие одни должны были бы, к тому же, быть для себя сущими, а для иных, стало быть, и для любого притягивающего отталкивающими. В противоположность этому определению отталкивания они приобретают идеальность не через одно лишь отношение к притяжению, она уже предположена. Есть в себе сущая идеальность одних, так как они, как одни, включая и то одно, которое представляют себе как притягивающее, не отличны друг от друга, суть одно и то же. Это само себя предполагание обоих определений, каждого из них самого по себе, означает далее, что каждое из них содержит в себе другое как момент. Само себя предполагание вообще означает полагание себя в одном, как своего отрицательного отталкивания. А то, что здесь предполагается, есть то же самое, что и предполагающее притяжение. То, что каждое из них есть в себе лишь момент, означает, что каждое из них спонтанно переходит в другое, отрицает себя в самом себе и полагает себя как иное самого себя. Поскольку одно как таковое есть выхождение вовне себя, поскольку оно само состоит лишь в том, что полагает себя как свое иное, как многое, а многое также состоит лишь в том, что сосредоточивается в себе и полагает себя как свое иное, как одно, и поскольку именно в этом они соотносятся лишь с самими собой, и каждый из них продолжает себя в своем ином, поскольку, следовательно, выхождение вовне себя, отталкивание и полагание себя как одного притяжения уже в себе нераздельны. Но в относительных отталкиваний и притяжений, то есть в таких, которые предполагают непосредственные налично сущие одни, положено, что каждая из них отрицает себя в самом себе, а тем самым и продолжает себя, переходя в свое иное. Отталкивание налично сущих одних – это самосохранение одного через взаимное недопускание других, так что первое – другие одни отрицаются в нем, это сторона его наличного бытия или его бытия для иного, но эта сторона есть тем самым притяжение как идеальность одних. И второе – одно есть в себе, без соотношения с другими. Но в себе не только вообще давно уже перешло в для себя бытие, но одно, согласно своему определению, в себе есть указанное становление многими. Притяжение налично сущих одних есть их идеальность и полагание одного, в чем стало быть притяжение как отрицание и продуцирование одного, снимает само себя, и как полагание одного есть отрицание самого себя в самом себе, есть отталкивание. Этим развитие для себя бытия завершено и достигло своего результата. Одно как бесконечно соотносящееся с самим собой, то есть как положенное отрицание отрицания, есть опосредствование в том смысле, что оно себя как свое абсолютное, то есть абстрактное, и на бытие, то есть многие, отталкивает от себя и отрицательно соотносясь с этим своим небытием, снимая его именно в этом соотношении, есть лишь соотношение с самим собой. И одно есть лишь это становление, в котором исчезло определение, что оно начинается, то есть положено как непосредственное, сущее, и что оно равным образом и как результат восстановило себя в качестве одного, то есть такого же непосредственного, исключающего одного. Процесс, который оно есть, повсюду полагает и содержит его лишь как нечто снятое. Снятие, определившееся сначала лишь как относительное снятие, как соотношение с другим налично сущим, это соотношение, следовательно, само есть различное отталкивание и притяжение, оказывается точно так же и переходящим в бесконечное соотношение, опосредствование через отрицание внешних соотношений, непосредственного и налично сущего, равно как имеющим своим результатом именно то становление, которое ввиду неустойчивости своих моментов как бы оседает или скорее есть схождение с собой, переход в простую непосредственность. Это бытие, согласно тому определению, которое оно теперь получило, есть количество. Если обозреть вкратце моменты этого перехода качества в количество, то окажется, что качественное имеет своим основным определением бытие и непосредственность, в которой граница и определенность так тождественны с бытием данного нечто, что с их изменением исчезает и само нечто. Положенное таким образом, оно определено как конечное. Ввиду непосредственности этого единства, в котором различие исчезло, но в котором, как в единстве бытия, и ничто оно в себе имеется, это различие, как и небытие, вообще находится вне этого единства. Это соотношение с иным противоречит непосредственности, в которой качественная определенность есть соотношение с собой. Это инобытие снимается в бесконечности для себя бытия, реализовавшего различие, которое оно имеет в отрицании отрицания в самом себе и внутри себя, сделав его одним и многим и их соотношениями, и возведшего качественное в истинное единство, то есть уже не непосредственное, а положенное как согласующееся с собой. Это единство есть, стало быть, а бытие лишь как утвердительное, то есть как непосредственность, опосредствованное с собой через отрицание отрицания. Бытие положено как единство, проходящее сквозь свои определенности, границы и так далее, которые положены в нем как снятые. Б. Наличное бытие, согласно такому определению, оно есть отрицание или определенность как момент утвердительного бытия. Однако она уже не непосредственная, а рефлектированная в себя определенность, соотносящаяся не с иным, а с собой. Безусловная определенность в себе определенность одно. И на бытие как таковое само есть для себя бытие. С. Для себя бытие, как то продолжающееся сквозь определенность бытие, в котором одно и в себе определенность сами положены как снятые. В то же время одно определено как вышедшее за свои пределы и как единство. Тем самым одно – совершенно определенная граница, положена как граница, которая не есть граница, как граница, которая есть в бытии, но безразлична ему. Примечание. Кантовское построение материи из сил притяжения и отталкивания. Притяжение и отталкивание, как известно, обычно рассматривают как силы. Следует сравнить это их определение и связанное с ним отношение с теми понятиями, которые о них получились. В указанном представлении они рассматриваются как самостоятельные, так что они соотносятся друг с другом не своей природой, то есть каждый из них не есть лишь переходящий в свою противоположность момент, а прочно сохраняется, противостоя другому. Их далее представляют себе как сходящиеся в некотором третьем в материи, но сходящиеся таким образом, что это их становление одним – не считается их истиной, и каждая признается скорее неким первым и в себе, и для себя сущим, материя же или ее определение, положенными и произведенными ими. Когда говорят, что материя обладает внутри себя силами, то под этим их единством разумеют некоторую их связь, причем они в то же время предполагаются как сущие внутри себя, свободные друг от друга. Как известно, Кант конструировал материю из сил отталкивания и притяжения, или, по крайней мере, как он выражается, дал метафизические элементы этой конструкции. Небезынтересно будет рассмотреть более подробно эту конструкцию. Это метафизическое изложение предмета, который, как казалось, не только сам, но и в своих определениях принадлежит лишь области опыта, замечательно с одной стороны тем, что оно, как попытка исходить из понятия, дало, по крайней мере, толчок новейшей философии природы, философии, которая не делает основой науки природу как нечто чувственно данное восприятию, а познает ее определение из абсолютного понятия. С другой стороны, оно интересно и потому, что нередко еще и теперь не идут дальше кантовской конструкции и считают ее философским началом и основой физики. Такого рода существование, как чувственная материя, так же, как и пространство и пространственные определения, не есть правда предмет логики, но и в основе сил притяжения и отталкивания, поскольку они понимаются как силы чувственной материи, лежат рассматриваемые здесь чистые определения одного и многих, равно как и соотношение их друг с другом, которое я назвал отталкиванием и притяжением, потому что эти названия более всего подходят. Кантовский метод выведения материи из указанных сил, который он называет конструкцией, оказывается при более внимательном рассмотрении не заслуживающим этого имени, если только не называть конструкцией всякого рода рефлексию, хотя бы даже анализирующую, так же, как и в самом деле последующие натурфилософы называли конструкцией даже самое плоское резонерство и самую неосновательную мешанину произвольного фантазирования и лишенной мысли рефлексии, мешанину, в которой в особенности пользовались, выдвигая их повсюду, так называемые факторами силы отталкивания и силы притяжения. Метод Канта по существу аполитичен, а не конструктивен. Он уже предполагает представление о материи и затем спрашивает, какие требуются силы для того, чтобы получить предположенное определение ее. Так он, с одной стороны, требует силы притяжения потому, что при наличии одного лишь отталкивания, без притяжения, не могло бы, собственно говоря, быть никакой материи. Смотри, начало естествознания. Отталкивание же он, с другой стороны, также выводит из материи и указывает в качестве его основания то обстоятельство, что мы представляем себе материю непроницаемой, так как под таким именно определением она являет себя именно чувству осязания, через которое, дескать, она нам обнаруживается. Отталкивание потому с самого начала мыслится в понятии материи, что оно непосредственно дано вместе с ней. Притяжение же прибавляется к ней посредством умозаключений. Но и эти умозаключения исходят из только что высказанного соображения, что материя, которая обладала бы единственно лишь силой отталкивания, не исчерпывала бы того, что мы представляем себе в виде материи. Как видно, здесь перед нами тот способ рефлектирующего об опыте познания, который сначала воспринимает в явлении те или другие определения, кладет их затем в основание и принимает для так называемого объяснения их соответствующие основные материи или силы, которые, как полагают, производят эти определения явления. Имея в виду указанное различие в способах, какими познание находит в материи силу отталкивания и силу притяжения, Кант замечает далее, что сила притяжения также принадлежит к понятию материи, хотя и не содержится в нем. Кант подчеркивает это последнее выражение. Но нельзя угадать, в чем тут различие, ибо определение, принадлежащее к понятию вещи, поистине должно содержаться в нем. Затруднение, заставляющее Канта прибегнуть к этой пустой уловке, состоит в том, что Кант с самого начала односторонне включает в понятие материи только определение непроницаемости, которое мы, по его мнению, воспринимаем посредством чувства осязания, вследствие чего сила отталкивания, как недопускание к себе некоторого иного, дана де непосредственно. Но если далее говорится, что материя не может существовать без притяжения, то это утверждение исходит из представления о материи, заимствованного из восприятия. Следовательно, определение притяжения также должно встретиться в восприятии. И мы действительно воспринимаем, что материя, кроме своего для себя бытия, которое снимает бытие для иного, оказывает сопротивление, обладает и некоторым соотношением для себя сущих друг с другом, пространственным протяжением, исцеплением и в виде неподатливости, твердости обладает очень прочным сцеплением. Объясняющая физика требует для разрыва и так далее тела наличия такой силы, которая превосходила бы притяжение его частей друг к другу. Из этого восприятия рефлексия может столь же непосредственно вывести силу притяжения или принять ее как данную, как она это сделала в отношении силы отталкивания. В самом деле, когда мы рассматриваем те кантовские умозаключения, из которых, по его мнению, выводится сила притяжения, доказательство теоремы, что возможность материи требует силы притяжения, как второй основной силы там же, то мы убеждаемся, что они не заключают в себе ничего другого, кроме того соображения, что при одном только отталкивании материя не могла бы быть пространственной, так как предполагается, что материя наполняет пространство, то ей приписывается непрерывность в качестве основания которой и принимается сила притяжения. Хотя такое так называемое конструирование материи и имеет в лучшем случае аналитическую заслугу, которая, кроме того, умаляется нечеткостью изложения, все же следует признать весьма ценной основную мысль познать материю из этих двух противоположных определений как ее основных сил. Для Канта особенно важно изгнать вульгарно-механический способ представления, который не идет дальше одного определения непроницаемости, для себя сущей точечности, и делает чем-то внешним противоположное определение соотношения материи внутри себя или соотношения друг с другом нескольких материй, рассматриваемых в свою очередь как отдельные одни. Изгнать тот способ представления, который, как говорит Кант, не соглашается признать какие-либо другие движущие силы, кроме сил, движущих посредством давления и толчка, следовательно, лишь посредством воздействия извне. Это, носящее внешний характер познания, предполагает, что движение как нечто внешнее для материи всегда уже имеется налицо и не думает о том, чтобы понять его как нечто внутреннее и постигнуть его в самой материи, которая из-за отсутствия такого понимания признается сама по себе неподвижной и инертной. Эта точка зрения видит лишь обычную механику, а не имманентное и свободное движение. Хотя Кант, превращая притяжение, соотношение материй друг с другом, поскольку они принимаются отдельными друг от друга, или соотношение материи вообще в ее вовне себя бытии, в силу самой материи, устраняет указанный внешний характер, все же принимаемые им две основные силы остаются, с другой стороны, в материи, внешними друг другу и сами по себе самостоятельными в отношении друг друга. Так же, как оказалось ничтожным то самостоятельное различие между этими двумя силами, которое приписывается им с точки зрения указанного познания, Точно так же ничтожным должно оказаться и всякое иное различие, проводимое в отношении их определения по содержанию, как нечто долженствующее быть твердым, ибо они, как они были рассмотрены выше в их истине, суть лишь моменты, переходящие друг в друга. Теперь я рассмотрю эти дальнейшие определения различий, как их излагает Кант. А именно, он определяет силу притяжения как проницающую силу, благодаря которой одна материя может непосредственно действовать на части другой и за поверхностью соприкосновения. Силу же отталкивания он определяет как поверхностную силу, посредством которой материи могут действовать друг на друга лишь в общей им поверхности соприкосновения. Довод, приводимый им в пользу того, что отталкивание есть только поверхностная сила, гласит: соприкасающиеся части одной ограничивают сферу действия другой, и сила отталкивания не могла бы приводить в движение более отдаленную часть без посредства промежуточных частей. Непосредственное же проходящее сквозь них действие одной материи на другую посредством сил расширения, так называются здесь силы отталкивания, невозможно. Мы должны сразу же напомнить о том, что поскольку принимаются более близкие или более отдаленные части материи, возникает различие и в отношении притяжения. Один атом, правда, действует на другой, но третий, более отдаленный, между которым и первым притягивающим находится другой атом, должен был бы сначала вступить в сферу притяжения промежуточного, более близкого к нему атома. Следовательно, первый атом не мог бы оказывать на третий непосредственного простого действия, из чего вытекает, что действие силы притяжения столь же опосредствованно, как и действие силы отталкивания. И далее, истинное проникание силы притяжения должно было бы состоять только в том, что все части материи сами по себе притягивают, а не в том, что некоторое их количество ведет себя пассивно и только один атом активен. Непосредственно же, или иначе говоря, в отношении самой силы отталкивания должно заметить, что в приведенной цитате говорится о соприкасающихся частях и, следовательно, о сплошности и непрерывности готовой материи, не позволяющей отталкиванию пройти через нее. Но эта сплошность материи, в которой части соприкасаются и уже не разделены пустотой, предполагает уже снятость силы отталкивания. Соприкасающиеся части должны быть признаны, согласно господствующему здесь чувственному представлению об отталкивании, такими частями, которые не отталкивают друг друга. Из этого, следовательно, вытекает совершенно тавтологически, что там, где принимают небытие отталкивания, отталкивание не может иметь места. Но из этого ничего больше не следует для определения силы отталкивания. Если же поразмыслить о том, что соприкасающиеся части соприкасаются лишь постольку, поскольку они еще держатся вне друг друга, то убедимся, что сила отталкивания находится именно благодаря этому не только на поверхности материи, но и внутри той сферы, которая якобы есть лишь сфера притяжения. Далее Кант принимает определение, что посредством силы притяжения материя лишь занимает некоторое пространство, не наполняя его там же. Так как материя не наполняет пространство посредством силы притяжения, то последнее может действовать через пустое пространство, ибо никакая промежуточная материя не ставит ей границ. Это различие примерно такое же, как приведенное выше. Там определение принадлежит к понятию вещи, но не содержится в нем. Здесь материя лишь занимает некоторое пространство, но не наполняет его. Раньше получалось, что посредством отталкивания Если мы остановимся на его первом определении, одни отталкиваются и соотносятся друг с другом лишь отрицательно, а именно, как объясняется здесь, через пустое пространство. Теперь же получается, что как раз сила притяжения сохраняет пространство пустым. Она не наполняет пространство посредством своего соотнесения атомов, то есть она сохраняет атомы в отрицательном соотношении друг с другом. Как видим, здесь Кант, приписывая силе притяжения как раз то, что он, согласно первому определению, приписывал противоположной силе, бессознательно находит то, что составляет природу вещей. В ходе установления различия этих двух сил получилось, что одна сила перешла в другую. Так посредством отталкивания материи, согласно Канту, наполняет, напротив, некоторое пространство, и, следовательно, при его посредстве исчезает пустое пространство, которое сила притяжения оставляет. И в самом деле отталкивание, снимая пустое пространство, тем самым снимает отрицательное соотношение атомов или одних, то есть их отталкивание, то есть отталкивание определено как противоположность самому себе. К этому стиранию различий присоединяется еще и та путаница, что, как мы уже заметили в начале, кантовское описание противоположных сил аналитично, и во всем этом описании материя, которая еще должна быть выведена из ее элементов, уже выступает как готовая и конституированная. В дефиниции поверхностной и проницающей сил обе принимаются как движущие силы, посредством которых материи могут действовать тем или иным образом. Они, следовательно, изображаются здесь не как силы, единственно лишь посредством которых материя получает существование, а как силы, посредством которых она уже готовая, лишь приводится в движение. Но поскольку речь идет о силах, посредством которых различные материи воздействуют друг на друга и приводят друг друга в движение, это нечто совершенно другое, чем то определение и то соотношение, которое они должны были иметь как моменты материи. Такую же противоположность, как силы притяжения и отталкивания, представляют собой в дальнейшем определении центростремительные и центробежные силы. Сначала кажется, что эти силы являют существенное различие, так как в их сфере имеется неподвижное одно, центр, по отношению к которому другие одни ведут себя как не для себя сущие. И мы можем поэтому связывать различие указанных сил с этим предполагаемым различием между центральным одним и другими одними, которые неподвижны по отношению к этому центральному одному. Но поскольку эти силы нужны для объяснений, для этой цели принимают, как принимали прежде относительно сил отталкивания и притяжения, что они находятся в обратном количественном отношении, так что одна возрастает с убыванием другой. Постольку такое явление, как движение, для объяснения которого их принимают, и его неравенство, должны еще только оказаться их результатом. Однако достаточно только вникнуть в первое попавшееся описание какого-нибудь явления, например, неодинаковой скорости, которую имеет планета, на своем пути вокруг своего центрального тела, стоит лишь вникнуть в объяснение этого явления, противоположность этих сил, чтобы сразу увидеть господствующую здесь путаницу и невозможность разъединить их величины. Так что всегда приходится принимать возрастающей также и ту силу, которая в объяснении принимается убывающей и обратно. Чтобы сделать сказанное наглядным, потребовалось бы более пространное изложение, чем то, которое мы можем дать здесь. Но все необходимое будет сказано в дальнейшем, когда будет излагаться обратное отношение.